Он сделал вид, что ничего не слышал. На него похоже. Она откинулась на спинку стула. Уверена, что он очень удивился, что ты не стала глупо хихикать и во всем ему поддакивать. Меня бесит, когда женщины ходят перед ним на задних лапках. Почему это меня совсем не удивляет? Она будет терпеть мое присутствие, пока думает, что я не пляшу перед ним на задних лапках. Я, наверное, сошла с ума, когда захотела вдруг, чтобы он произнес что-нибудь вроде «Но когда мы вернемся домой?». С другой стороны, она не могла не посочувствовать девочке, не только потерявшей мать, но и вынужденной в трудном возрасте переехать в страну, которая, наверное, казалась ей чужой. Ей хотелось как-нибудь деликатно направить беседу в это русло. Но тогда Аннушка сразу догадается, что у них с Гаем состоялся доверительный разговор о ней. «Могу я помочь тебе с каким-нибудь заданием?» «Нет, если только не хочешь сделать за меня математику». Клодия скорчила гримаску. «Нет уж, покорно благодарю. Ты придешь в бассейн в обеденный перерыв?» «Возможно. В таком случае до встречи». Клодия вернулась в свой номер, собрала кое-какие вещи, чтобы отдать стирку, и написала длинное письмо одной приятельнице, которая жила сейчас в Канаде. После этого она отправилась в бассейн. 20 раз проплыла от борта до борта, посидела в тени с детективом в руках. Но чтение быстро наскучило, и она почувствовала смутное беспокойство. В обеденный перерыв пришла Аннушка. Она утолила голод сандвичами. И Клодии все-таки удалось повернуть разговор в желаемом направлении. «С катанием на обычных лыжах у меня никогда не возникало подобных проблем. На них, по крайней мере, стартуешь в вертикальном положении». Аннушка сидела рядом с ней в черном купальном костюме. Невооруженным взглядом было видно, что он стоит кучу денег. Костюм отличался простотой покроя. Держится на одной бретельке, спина вырезана очень низко, бедра открыты очень высоко. Она выглядела гораздо старше своих 16 лет, благодаря хорошо сформировавшейся фигуре, которая выгодно отличалась от изможденных плоских фигур супермоделей. «У меня никогда не было проблем ни с теми, ни с другими лыжами», — пожав плечами, ответила Аннушка. «Я даже не помню, когда начала кататься. Наверное, лет с трех». «Тебе повезло. Наверное, хорошо учиться всему этому, когда ты еще слишком мал, чтобы стесняться и бояться выставить себя на посмешище». Клодия помедлила. «Ты, наверное, могла кататься даже у порога дома, если в раннем детстве жила в Швейцарии. Тебе отец рассказывал об этом? Он упомянул об этом вскользь». «Да. Когда они разбежались, мама уехала к своим родителям в Женеву. Я тогда была грудным младенцем. А когда мама умерла, я стала жить с бабушкой». Клодия помолчала. «Твоя мама была швейцаркой?» «У нее мама англичанка, а отец бразилец, но он много лет работал в Европе, и они постоянно жили в Швейцарии». Наконец что-то стало проясняться. Экзотическая смуглость Аннушки объяснялась наличием бразильских предков. Когда-то у Клодии была подружка, похожая на Аннушку, которая благодаря итальянскому происхождению в свои 13 лет выглядела как женщина, тогда как ее сверстницы были еще детьми. Однажды она подслушала, как бабушка презрительно говорила маме: Я бы на твоем месте запретила Клодии водить с ней дружбу».